Вы, господа, вправе будете посетовать на нескромность, с коей поместил я свою персону на сие грандиозное историческое полотно, а я вам отвечу, что к тому времени Иньиго Бальбоа, знакомый вам по приключению с двумя англичанами и нападению на монастырь, был уже не совсем молокосос. Зима 524 года, которую провели мы стоя гарнизоном в Ауткерке, застала меня в начале моей бурной возмужалости. Я ведь вам уже докладывал, что успел понюхать пороху и хоть по возрасту не орудовал в боях ни пикой, ни шпагой, ни аркебузой, однако в качестве мочилеро был приписан к той роте, где служил капитан Латристе, а потому имел все основания почитать себя ветераном, ибо в совершенстве превзошел солдатскую премудрость. За поллиги мог унюхать, что затлели фитили аркебуз, умел по звуку определить с точностью до фунта и унции, какие калибры вводят неприятельские пушкари, а также развил в себе особое дарование, без которого мочилера никуда. Рыскал по окрестностям в поисках хвороста и пропитания для солдат нашей роты и для себя самого, то есть стал фуражиром. Дело нелегкое, особенно если вся округа опустошена войной, припасы истощились, и начальство доверило снабжение армии ей самой. Нелегкое, да и опасное. Вот под Амьеном французы с англичанами убили 8 наших мочилера, мальчишек лет по 12, промышлявших у городских стен. Даже по меркам войны это было просто иродовым деянием. И потому испанцы отомстили жестоко, переколов и зарубив не менее 200 белобрысых сынов Альбиона, потому что как вы с нами, так и мы с вами. И если подданные разных британских величеств доставляли нам немало хлопот, не вредно будет вспомнить, что мы в долгу не оставались и спуску не давали, и хоть не так часто были бриты, как гордые бритты, и потемнее мастью, и не галдели так за кружкой пива, но по части высокомерия нисколько им не уступали. И потом, если англичанин всегда сражается в сознании своего национального превосходства, то мы идем в бой, движимые не менее национальным отчаянием. А это, извините, тоже не баран начхал. Так что мы дорого заставили их заплатить за тех мальчишек, во всей красе проявив свой неукротимый нрав. Подранили в сражении немного. Ядром шальным оторвало мне ногу. Чего о ней жалеть? Какая малость! Врага разить рука при мне осталась. Ну ладно. Это я все к тому, что тянулась зима с ее унылым и робким светом, туманами и серыми дождями. А мы, одолевая мандраж, добывали фураж и осуществляли грабеж, какие там есть еще французские слова, на фламандской земле. Не в пример выжженной солнцем Кастилии, нам и тут не повезло, зеленой и плодородной. Не будь она столь плоской и так изрезанной бесчисленными реками и каналами, ни почем бы не отличить ее от полей родимого моего Оньяте. Занимаясь сим родом деятельности, овладел я едва ли не в совершенстве множеством полезных навыков. Воровал кур, выкапывал из земли съедобные клубни, приставал с ножом к горлу, вот уж точно, к местным крестьянам, отнимая у них, голодавших не меньше нашего, скудные запасы провизии. Словом, совершал я и в ту пору, и в дальнейшем очень много такого, что вспоминать не хочется и чем гордиться не стоит. Но все же пережил сам и помог пережить зиму своим товарищам и стал мужчиной в самом полном значении этого слова. Так рано я познал сражения и битвы, что шпагою владею лучше бритвы. Эти слова великого Лопе вполне применимы и ко мне. Я потерял невинность. Совершилось, выражаясь слогом преподобного Переса, мое падение. Ибо в ту пору, в тех краях и в моем двусмысленном положении, не то солдат, не то мальчик на побегушках, невинность оставалась едва ли не единственным моим достоянием. Но, впрочем, дело это личное, частное, интимное, и у меня нет ни малейшего намерения о нем распространяться».